Глава 6. 1553 год, 8 сентября, поместье Андрея на реке Шат. Темнота, глубокая ночь, точнее, очень-очень раннее утро. Луна спряталась за облаками, так как по вечеру стало пасмурно, но не дождливо. Во всяком случае, никакого намека на дождь не наблюдалось. Просто посвежело, разгулялся ветерок, и небо заволокло облаками. Тишина. Ахмед прислушался. Ничего необычного, только звуки леса. «Джавдет!» — тихо произнес Ахмед. «Давай!» И несколько мужчин тихо-тихо двинулись вперед, стараясь ступать осторожно. Двинулись по уже нахоженной дорожке, ведущей к крепостным воротам, грунтовой. Им требовалось осторожно перетащить крепости вязанки сухого хвороста и сложить их возле подъемного моста, так, чтобы подпалить его. Первая ходка, вторая, третья. У вала скопилось уже вязанок под 20. Прилично, очень прилично. И тут завыли волки. Близко. Совсем близко, из-за чего люди, таскающие вязанки хвороста, вскрикнули, выдавая себя. Хотя дела оставалось немного. Спуститься кому-то в ров, осторожно принять хворост, сложить его вокруг подъемного моста — и, подпалив, сбежать, благо, что боевые товарищи в этом помогут, подав руку и выдернув из рва. Но волки все испортили. «Шайтан!» — прорычал Ахмед. Атаковать волки не стали. Просто из темноты повыли и даже немного порычали, из-за чего несколько стрел, пущенных в их сторону, никакого эффекта не возымели. Ибо тупо ни в кого не попали. Очень сложно стрелять на нервах, да еще куда-то туда, едва ли не на ощупь. Крепости дежурили, но паренек, который в это время стоял на посту, банально заснул. Все-таки он не солдат и особой моральной стойкости в этом плане не имел. Он не был готов терпеть лишения и тяготы воинской службы в полном объеме. Однако вой волков, их рычание и возня татар его разбудили. И не только его. Сам Андрей спал во дворе под навесом в полном снаряжении и, проснувшись, бросился на стену. Эта возня оказалась замечена татарами, и они, плюнув на волков, бросились спешно реализовывать свой план. Но было поздно. Секунда, и через стену полетел горящий факел, мгновение и еще один, что сразу недурно осветило территорию возле поднятого моста. Вжух! Свистнула стрела, и один из татарских воинов закричал, схватившись за живот, в который она угодила, пробив кольчугу, ибо Андрей применял в своих стрелах только боткины, а дистанция была смехотворная. «Вжух!» — свистнула вторая стрела, и тот воин, что спрыгнул в ров, дабы принимать вязанки хвороста, рухнул, а у основания его шеи торчало оперение стрелы с небольшой деревянной жопкой древка. Почти в упор, шагов с трех. Сверху вниз. Она попала даже не в кольчугу, а за ее край, прямо в живую неприкрытую плоть. Да, легкий шлем с бармицей должен был защищать его от таких ударов. Но он уже спрыгнул в ров и начал поворачиваться к своим боевым товарищам, чтобы принять вязанку хвороста. А бармицу он имел не замкнутую спереди, а обычную. Вот и повернулся к бойнице открытым лицом и шеей. Ну и получил туда стрелу. Остальные, поняв, что все плохо, тупо бросились во все стороны, стараясь покинуть освещенное факелами пространство. Андрей же, поняв задумку неприятеля, присек ее на корню и кинул третий факел в кучу хвороста, заготовленного на краю рва. Как несложно догадаться, вспыхнула она славно и, разгоревшись, очень прилично осветила округу. «Может быть, этот Гаур прав?» Чуть хриплым голосом спросил Джавдет, наблюдая за тем, как пылает хворост. «Прав в чем?» — раздраженно переспросил Ахмед. «В том, что ты пожадничал, и от тебя отвернулся Аллах». «Что ты несешь?» «Даже волки, и те на стороне Уруса». «Это его волки», — с усмешкой произнес пленник, тот самый, что предводительствовал разбойниками. «Что ты сказал?» — воскликнул Ахмед, раздраженно обернувшись. — Это его волки. Он вырезал зимой стаю, а этих оставил и прикормил. И всю зиму прикармливал. Мои люди видели его с волками этими. Они с ним даже играют, хотя других людей к себе не подпускают. А если кто чужой появляется в здешних краях, то волки Андрея предупреждают. Тули говорят, что они и о разбойниках ему провыли, и о медведе-шатуне. «Вот шайтан!» — процедил Ахмед. «Ведун!» — поправил его пленник. «Хотя, может, и шайтан. Везет ему, как утопленнику, но в церковь ходит. Значит, или ведун, или характерник. Хотя сказывают, будто бы сие что в лоб, что по лбу. Без разницы, или все характерники ведуны». «Ведун», — недовольно пробормотал Ахмед. «И какому демону он служит?» «А я почем знаю. Но говорят, будто бы с волколаком он говорил. И что сказал ему якобы, что они с ним одной крови. Брешут, небось. Но я не уверен. Слишком много чертовщины». «Что он за человек?» — спросил Джавдет. «Он как хрен на лбу. А вроде свой, а весь неправильный. Рос на виду, да вырос не тем, чем рос. Говорят, этой весной он саблей в поединке забил матерого поместного дворянина, играючи забил, хотя сам новик. Откуда сие? Еще год назад никто бы о нем ничего такого не сказал. Его словно подменили». «Подменили?» «Да. Это, конечно, вздор. Знающие люди мне шепнули, что над ним колдун какой-то сильно позлодействовал. По прошлому году вы ведь в Туле войском проходили, так?» «Так». «И отец его во время того осадного сидения пал, в бою пал. А как парню о том сказали, то сомлел он. И провалялся прилично едва живым, а когда же очнулся, людей едва узнавал. Да и вообще, с трудом понимал, где он, кто он, зачем он». «Колдун, говоришь?» — повел бровью Ахмед. «С того часа Андрей сам не свой. Местные подумали, что одержим. Но он в церковь ходит, святой воды и распятия не боится, молитвы читает. Да и зла никому попусту не делает. Чудной, непонятный, но...» «А тому, кто его заказал тебе, зачем он сдался?» «Я такие вопросы не задаю», — оскалился пленник. «Но тут и секрета особого нет. Поспрашать, видно, желает с пристрастием. Он ведь и печь добрую удумал, и лампу». «Удумал? Это уже после того колдовства?» «Как есть после». «Ясно», — произнес Ахмед и отправился спать. Еще двух воинов потерял. Тот, что стрелу в живот получил, простонал недолго, его добили. Из жалости, наверное. Или просто потому, что он слишком шумно стонал, мешая спать, кто знает. Главное, что воинов у Ахмеда оставалось все меньше и меньше. Крепость же как стояла, так и стоит. Причем потерь среди защитников не наблюдалось совершенно. А он? Он начинал все сильнее и сильнее терзаться мыслями о словах Андрея. Дескать, излишняя его жадность привела к тому, что Всевышний отвернулся, лишив Ахмеда удачи. Лишив. Эти мысли звучали жутко в его голове. От них по спине начинали бегать мурашки, и выступал мерзкий холодный пот. Неприятно намокали даже ладони. Он попытался заснуть. Но получалось плохо, потому что нервное напряжение вело к повышенной тревожности. Вот он и просыпался от каждого шороха. Прыгнула где-то недалеко от него лягушка, он подорвался, вскочил. Чирикнул сверчок, и Ахмед уже саблю из ножен тянет. А потом лежит, засыпает, долго успокаивая дыхание и яростно колотящееся сердце. Ибо давалось это непросто. Андрей сказал, а он поверил. Для человека с рационально-мистическим мышлением этого оказалось вполне достаточно. И обычные, казалось бы, промахи, на которые он раньше не обратил бы никакого внимания, в этот раз тревожили его чрезвычайно, начав разъедать изнутри. Так что утром он проснулся совершенно не отдохнувший и раздраженный. Оседлал коней и отправился со своими воинами на охоту. Конную охоту. В степи традиционным оружием всадника является копье, которое было доступно всем. От обычных пастухов до состоятельных и уважаемых ханов. И вокруг него строилось многое. Например, загонная степная охота. Но имелось и другое оружие, употребляемое в охоте. Больше, конечно, развлекательное, чем промысловый. Это лук. Типичный для степи биокомпозитный лук, клееный из рогов, сухожилий и дерева. В разные эпохи он был разным, неизменным оставалось одно. Его приличная стоимость и капризность. Такой лук – штучное ремесленное изделие, требующее не только высокой квалификации мастера, но и оборудованной мастерской, в которой он может спокойно работать на протяжении длительного времени. За день ведь и даже за неделю подобное оружие не сделать в условиях средневековья, из-за чего стоил он немало, изготавливаясь в весьма ограниченных объемах, будучи инструментом, доступным далеко не всем. Кроме того, к такому луку требовались еще и стрелы. Тоже недешевое ремесленное изделие, проходящее по категории «расходник», ибо выходили они из строя очень часто. Ведь сражение или охота – это отнюдь не стрельба по вязанкам соломы. Так что повторное использование стрел в такого рода мероприятиях бывало скорее исключением, чем правилом. Из-за всех этих нюансов лук в степи хоть пользовался активно, но ограниченно и крайне незначительным контингентом профессиональных военных, в том числе и для охоты. Вот этим делом Ахмед и пожелал заняться. Они, наверное, полдня лазили по лесу и его округе с луками, пытаясь обнаружить и уничтожить волков. И уходили, не желая связываться. Так, отступая, они и выбежали на открытое пространство, пытаясь перебраться в соседний лесной массив. «Может, вылазку сделаем?» — просил Петр. «Вон, ушли же татары!» «Не спеши!» — возразил Андрей. «А чего не спеши? Ценное, что в лагере у них возьмем, тех же пленников!» «А ты уверен, что это не ловушка? Что татары нас специально не выманивают, привлекая этим соблазном? Они же явно лагерь свой не бросили. Вон сколько вещей осталось лежать, сколько всякого имущества. Да и коневоды с заводными меринами никуда не делись. Соблазна, не так ли?» «Соблазна», — согласился с ним Петр. «Вот выскочим мы, бросимся к лагерю, а они, допустим, вон там стоят», — указал он рукой на опушку. «Обошли по кругу и теперь прячутся за деревьями. Ждут своей удачи». «А если они куда отошли по делам?» — не унимался Петр. «Всей толпой, оставив лагерь на коноводов-пастухов, лагерь с ценными пленниками?» «Ну...» «Очень странно. Похоже на ловушку». Так они и переругивались, обсасывая со всех сторон факт коллективного отхода татар куда-то под внимательным наблюдением остальных обитателей крепости, также перешептывающихся. И так продолжалось до тех пор, пока эти всадники не вышли из леса, как раз с той самой опушки, на которую Андрей указывал Петру. «Видишь, я же говорил», — заявил парень, довольный собой. Татары же молча подъехали к границе подлесья, благоразумно не заезжая в траву, полную колышек и ямок. И, проезжая мимо дороги, ведущей крепости, просто отцепляли от сёдел и бросали тушки волков, не приближаясь. Первый волк, второй, третий. Они уже выросли из материали. И, возможно, по осени смогли бы найти себе волчиц, чтобы создать пары, а потом и стаю возродить. Но не судьба. Андрей же, когда понял, что сделал неприятель, в лице переменился. Он к ним привык. И воспринял это все так, словно убили не диких зверей, которых он подкармливал, а его друзей, настоящих друзей. Да, бывали случаи, когда они подводили. Но не по их вине, просто их мало, из-за чего эти волки не могли быть повсюду. Там же, где они могли помочь, всегда помогали. В бой, понятно, не вступали, но это и не требовалось. Он молча сжал до боли в побелевших пальцах эфес сабли. И не говоря ничего, только играл желваками, смотря на эти трупы волков. Ахмед что-то кричал, насмешливое или обидное. Но Андрею было без разницы. Просто потому, что он не разбирал слов. «Милый!» — тихо коснулась его плеча Марфа. «Ты только не делай глупостей!» А потом она его обняла и прижалась, сзади, со всей возможной нежностью. Андрей же, казалось, вообще этого не замечал. Минута, две. Татары уже уехали, встали у лагеря и начали ждать развития событий. Ахмед явно провоцировал Андрея, да и отомстить за ночной провал требовалось, хоть кому-то. Если до защитников крепости добраться не удавалось, то волки были на виду. «Марфа, скажи мне, как художник художнику, ты рисовать умеешь?» После нескольких минут ступора спросил парень у своей жены. «Печи», — как-то неуверенно произнесла она. «Сойдет. А зачем тебе?» «Сможешь волка Старков нарисовать? Герб?» «Ну...» — задумалась она. «Наверное, надо попробовать голову?» «Да, только голову». «Какие размеры?» «Фут на фут или около того, для знамени». Марфа молча кивнула, хотя Андрей не мог видеть кивка своим затылком и удалилась. И за пару минут на земле начертила палочкой нужное изображение, а потом позвала мужа. «Такой?» «Дойдет», — почти сразу кивнул он. И Марфа пошла рисовать этот герб уже угольком на тряпице, чтобы можно было вырезать его фрагменты и пришить на флаг как аппликацию. «Зачем тебе это?» — тихо спросила она, когда заметила, что Андрей молча за ней наблюдает, стоя невдалеке. «Я чувствую, что так будет правильно. Старкам не везло. Разве забыла, что получилось в самом конце?» Тишина. Марфа повернулась и посмотрела на него округлыми от удивления и ужаса глазами. «Ты серьезно?» «Откуда я знаю? Я просто чувствую, так надо». «Ты простой поместный дворянин, и поднимать свое собственное знамя, свой собственный герб, не жирно ли будет?» «Хуже не будет». «Не по сеньке шапка». «Посмотрим». «Ну смотри, я предупредила».